Истинная мудрость. В прошлой беседе была затронута тема о мудрости. Вкратце было указано на смысл этого слова, о оценке мудрости в свете Слова Божия и о источниках мудрости, одна земная, другая небесная, сходящая свыше от Вседержителя. Сегодня, по милости Божьей, и с его помощью поговорим о свойствах земной мудрости и о свойствах небесной. В одном и в другом случае затронем характер и плод мудрости. Это все даст нам возможность воочию убедиться в том, что мудрость, сходящая свыше, есть дороже золота или серебра. О земной мудрости апостол Иаков так говорит: «Но если в сердце вашем вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Якова 3, 14, 16. Апостол здесь указывает нам на характер земной мудрости. Он говорит: она земная, душевная, бесовская. Словом «земная» указывается на ограничение ее, то есть она присуща только на земле. Она рождается здесь и здесь пребывает. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит о ней как о мудрости мира, 1.22.5.6, что отличимо от мудрости Божьей, 1.24.2.7, ибо мудрость Божья имеет силу и на земле, и на небе. Более того, мудрость земная в послании от Иакова названа душевной. В первом послании к Фессалоникийцам, в 5 главе, 23 стихе, апостол Павел говорит о возрожденном как о личности, имеющей дух, душу и тело. Душа – нематериальная часть человека. Но заметьте, душевный человек с его душевной мудростью находится тоже в ограниченном положении, так как он сам, так и его мудрость далеко не заходящая, ибо мы читаем в первом послании апостола Павла к Коринфянам 2:14-15 следующие стихи. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно, но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Душевная мудрость – это мудрость, возрождающая в умственных и эмоциональных импульсах невозрожденного человека, и это уже показывает на ее ограниченность. Третья характеристика земной мудрости – она бесовская. Знаю, не всем нравится такая характеристика земной мудрости. Но будем говорить о том, что есть без лицеприятия. В мире действует Дух Божий, но также и в мире действует Дух князя мира сего, Ефесянам 2:1-2, то есть дьявола, которому прислуживает множество демонов или злых духов, Иакова 2:19. И они подсовывают многим свою мудрость, земную, душевную. Например, даже в религиозных кругах ложные доктрины, уводящие некоторых от истинного учения, названы учениями бесовскими. 1 Тимофея 4:1. И опять-таки отметим, что и этому учению есть предел, ибо сказано, что носители этого учения уже трепещут пред Богом, Иакова 1:19, зная свою участь. Каковы же плоды таковой мудрости? Вот они: горькая зависть, сварливость, неустройство, ложь на истину, Якова 3 глава, 14 и 16 стих. Личность, обладающая земной мудростью, не в состоянии замечать за собой зависть, сварливость и даже ложь на истину Божью. Душевный человек, обладающий душевной мудростью, не может сам избавиться от таковых плодов, ибо к этому влечет его внутреннее испорченное состояние. Как и сказано, не может дерево худое приносить плоды добрые. Матфея 7 глава, 18 стих. Что же апостол Яков говорит о мудрости свыше? Начнем с плодов этой мудрости. Вот они. Чистота, скромность, милосердие, мир, послушание, беспристрастие и нелицеприятие. Стих 17. Какой контраст существует между плодами земной мудрости и небесной? Если в земной мудрости горькая зависть, то в небесной – скромность. Если в первой сварливость и неустройство, то во второй – мир. Народы всего земного шара хотели бы иметь мир. И многие стремятся к этому. Но каковы результаты стремлений? Апостол Яков, указывая на источник этой мудрости, характеризует ее только двумя словами, а именно «сходящей свыше». Вот ее характерная черта. И этими словами сказано несколько истин. Первое, что источником ее является Бог. Пророк Даниил, получив откровение от Бога, воскликнул так: «Да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у Него мудрость и сила». Даниила 2:20. Второе. Эта мудрость дается человеку не по его заслугам, а по милости и благодати Божьей, как дар. Это испытал в своей жизни Соломон. Второе Паралипоменон 1:7-12. А также другие мужи веры. Третье. Замечательно то, что, как Слово Божье говорит, эта мудрость есть сходящая свыше. А это значит, что ее схождение свыше не прекратилось, а продолжается. Ничего удивительного, что апостол Яков приглашает нуждающихся мудрости просить ее у Бога, ибо поток ее еще не прекратился. Дух Святой говорит каждому в отдельности различными путями, давая ему необходимую мудрость для правильного хождения пред Богом, как и написано: «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи». 1 Коринфянам 2:10. И последнее. Сходящее свыше говорит о том, что оно выше, чем восходящее снизу или от земли. Мудрость Божья по плодам и по силе превосходит мудрость человеческую. Стефану, мужу, исполненному верой и Духом Святым, противники не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Деяния апостолов 6:10. Знание, дарованное Богом пророку Даниилу и его друзьям, оказалось в 10 раз выше знаний всех тайноведцев и волхвов во время царствования царя Навуходоносора. Даниила, 1 глава, 17-20 стихи. Апостол Яков говорит о мудрости Божьей и о ее превосходстве. Приглашение к обладанию таковой мудростью есть не только приглашение к знанию, но также и приглашение к практике в своей повседневной жизни, а именно поступать благоразумно. Обладаете ли вы этой драгоценной мудростью, сходящей свыше от Всевышнего, помогающий вам не только иметь знания, но и правильно жить на этой земле. Если еще не обладаете ею, помните, Бог – источник всякой мудрости. Придите к Нему сейчас. По Своей милости и любви к вам Он изменит ваше внутреннее состояние. Вы станете новым человеком, обладающим этой жемчужиной, даром мудрости свыше, мудрости от Господа. Мудростью будете обладать не земной, которая несовершенная, но небесной, вечно пребывающей. Притчи, 8 глава, с 22 по 36 стих. Аминь.